Рыбка. Тепло на солнышке, весна берет свои права. В реке местами глубь ясна, на дне видна трава. Чиста холодная струя, слежу за поплавком. Шалунья рыбка, вижу я, играю с червяком. Голубоватая спина, сама как серебро. Глаза бурмитских два зерна, багряное перо. Идет, не дрогнет под водой, пора. Червяк во рту. Увы, блестящей полосой юркнула в темноту. Но вот опять лукавый глаз сверкнул невдалеке. Постой, авось на этот раз повиснешь на крючке. 1858 год.